Глава первая. Проситель. «Прошу вас, господин». Стражник принял плату за проезд в город и с достоинством посторонился, пропуская меня. Я молча кивнул ему и тронул поводья. Который раз я въезжал в эти ворота, но только сейчас мне бросилась в глаза ужасающая разница между тем, что я построил у гномов, и тем, что столица людей за прошедшее десятилетие не сильно изменилась. Да, исчезли деревянные дома, да, появились ливневки по краю дороги, да, было видно, что город находится на пике своего развития, но люди не поменялись за то время ни капли. Все та же одежда, взгляды, общий уровень тотальной бедности. И если сравнить самого бедного гнома в моей стране и самого бедного здесь, выйдет громадная пропасть во всем. Может, конечно, все объясняется малочисленностью моего народа. И я задумчиво смотрел по сторонам и не мог не сравнивать то, что видел вокруг себя. Хотя нужно отметить, что Нумедия стала намного красивее и богаче с моего последнего посещения. Размышляя и посматривая по сторонам, я направил лошадь в район богачей, туда, где был дом единственного знакомого мне паладина. Я помнил о том, что посещение Шамара мне было запрещено ввиду событий, что я устроил у гномов и моей внешней политики. Но выбора у меня не было. Дарин очень сильно упирался, говоря о том, что незачем ехать к людям, можно просто собрать небольшой отряд, вооруженный легендарным оружием, и попробовать самим пробиться к магам. Вот только проблема была в том, что во время нападения я видел, как неэффективно это оружие, на которое я всегда полагался. И толк от того, что мы будем палить волшебных существ большим числом оружия, возможно, и был бы. Но проверять это методом потери своих друзей я не хотел. Так что, обняв напоследок друга, поправил новое вооружение, которое отковал из химически чистых металлов, и, надев такую же новую двухслойную броню, которую мне сделали гномы, я направился в путь. Было большое желание надеть ту, что я выменял последний раз у магов, но именно из-за способа получения она сейчас лежала сложенная в седельной сумке. Дом графа, как и город, сильно изменился за время, что меня здесь не было. Вырос вверх на пару этажей, появились пристройки, да и в целом вид стал намного более респектабельнее, чем в прошлый раз. Я остановился возле ворот и поискал взглядом колокольчик или еще что-то, с помощью чего можно было позвать слуг. Но этого не потребовалось. Бесшумно, рядом с основными воротами, открылась калитка и появился сторож, одетый в ливрею с гербом графа на груди. «Добрый день, господин!» – вежливо обратился он ко мне. «Хозяина нет дома!» «Когда он будет?» – поинтересовался я, кидая ему серебряную монету. Он поймал ее в полете и едва уловимым движением отправил себе в карман. Зато тональность голоса стала еще более вежливая и приветливая. «Только вечером, господин, но вы можете оставить ему сообщение, я передам». «Хорошо, буду у него вечером». Я повернул лошадь в сторону дома Валенцы. Не хотел сообщать ему новости о пропаже падчерицы до встречи с графом Стольским, но выбора не было. Тем более он должен был знать о том, что случилось одним из первых. Проехав по знакомому маршруту, я с удивлением узнал, что герцог продал дом и теперь живет в другом районе, ближе ко дворцу. «Странно», – подумал я, кидая взгляд на знакомый мне дом, который принадлежал сейчас другому человеку. «Не помню я, чтобы там было много места, где он там большой дом сможет разместить. При подъезде к воротам, которые вместе со стеной отделяли богатый район от того, где стоял дворец короля и дома приближенных к нему сановников, меня дважды останавливали гвардейцы, интересуясь, кто я и куда еду. Приходилось отвечать, поскольку это была не городская стража, а гвардия короля, где в офицерах служили такие же знатные люди, как мой покровитель. Так что портить с ними отношения было совершенно не нужно. Услышав имя Валенсы, они показывали мне направление и вежливо уступали дорогу. Правда, у самих ворот допрос повторился. Но зато теперь я точно знал, где мне искать дом герцога. Едва я выехал на огромную мощеную камнем дорогу, как понимание того, куда идут деньги королевства, сразу же исчезли. И если Нумедия в остальных своих районах лишь стала чуть наряднее, стройнее и не такой грязной, как было ранее, то дворцовый район преобразился полностью. Я помнил, как здесь в свое время теснились дома чиновников и дворян, стоявших один рядом с другим, оставляя слишком мало места для приусадебных построек и сада. Теперь же всего этого хаоса не стало вовсе. Я минут пять ехал мимо всего лишь одного поместья, а забор все не кончался и не кончался, так что стали понятны слова гвардейцам, поначалу показавшиеся мне бессмысленными. Он сказал: «Дворец герцога третий слева». Теперь-то стало понятно, что все многочисленные постройки снесли, а их владельцев, видимо, переселили в район за стеной, поскольку придворцовая территория изменилась до неузнаваемости. Тут было всего четыре гигантских имения герцогов, которые выкупили все и теперь единолично обитали рядом с королем. Причем не просто имений, а дворцов, пусть и размерами немного меньше того, что высился впереди и дальше по дороге. Обилие фонтанов, деревьев, цветов, а также людей, которые прогуливались по дорожкам имений, ввело меня в смущение. Кругом была роскошь, богатство, и лишь я один был тут белой вороной на своей пропыленной лошади в броне и грязном плаще. Вот уже и внимание стали обращать на меня. Я заметил, как из-за ограды стайки молодых девушек с восторгом стали на меня поглядывать, а присматривающие за ними старые служанки, наоборот, неодобрительно косились и искали взглядами гвардейцев. Улица была относительно пуста, редкие кареты проезжали по направлению ко дворцу, а всадников не видно было и вовсе. Так что я с каждой минутой чувствовал себя неуютно, являясь слишком заметной фигурой. Наконец-то! Я со вздохом облегчения увидел цвета герцога на башенках ворот третьего имения и чуть ускорил лошадь, чтобы не торчать у всех на виду. «Виконт!» С изумлением узнал меня один из охранников, стоявших у ворот, точнее глава охраны, судя по желтой перевязи меча, которой он был под поясом. Я его не помнил, поэтому обратился нейтрально. «Герцог дома?» «Да, виконт». Он кивнул товарищам, которые удивленно смотрели на наш разговор, и те бросились открывать ворота. «Вы один? Без сопровождения?» «Один». Я не стал много разговаривать. Итак, предстоящий разговор с герцогом должен был стать тяжелым. Передав поводья лошади слугам, я пошел за ним в дом. Он лично захотел меня проводить. «Клаус!» Наконец он нашел осанистого старика, который следил за уборкой огромного обеденного зала. «Гость к герцогу!» Я склонил голову, узнав его, хотя годы брали свое. «Виконт Максимилиан!» Он подслеповато прищурился, разглядывая меня. «Вы с Ники?» «Проведите меня к его светлости!» Немного грубо прервал я его и бросил взгляд по сторонам. И если прошлый дом говорил о своем хозяине, что тот сказочно богат, то этот, несомненно, добавил еще и убежденности о его величии. Все было построено монументально и основательно. Потолок был изукрашен картинами сражений, а огромные полотна на стенах показывали эпизоды из жизни самого Валенсы, его семьи и предков. Клаус кивнул кому-то из слуг, но затем передумал и сам пошел впереди, сутулясь и чуть волоча правую ногу. «Виконт Максимилиан к его светлости!» Когда я окончательно запутался в переходах и лестницах, не представляя, как пойду назад, мы пришли на место, где перед дверью в комнату стояло два гвардейца. Старик сам открыл дверь и назвал меня. Охранники тут же посторонились, давая пройти, хотя быстрый взгляд, который они бросили на мой меч и кинжал, я про себя отметил. «Максимилиан?» Валенса, который сидел за огромным дубовым столом, поднялся и, прерывая заседание, в котором участвовало с десяток других аристократов, пошел мне навстречу. «Ваша светлость?» Я не стал опускаться на колено, но низко опустил голову и поцеловал протянутую мне руку. «Сожалею, что помешал, но у меня срочное дело». «Господа, прервемся на обед». Герцог тут же повернулся к людям, которые удивленно меня разглядывали. «Клаус проводит вас. Вернемся к нашим вопросам после того, как подкрепимся». Дворяне тут же встали со своих мест, и хотя по их взглядам я видел, как им хочется остаться, но все же молча стали покидать кабинет. «Что случилось?» Он предложил мне сесть, а сам направился к столу, давая мне разглядеть себя. Что сказать? Повзрослел за это время не один я. Герцог облысел, стал еще суше, и кожа словно пергамент обтягивала его тело, хотя взгляд и манера двигаться остались прежними. Ники похитили маги, я не смог противостоять им. Вывалил я правду, от которой он, только опустившийся на свое трон кресло, снова подскочил. «Что?» Три стальных голема появились из телепорта в комнате, забрали ее с собой, а мое оружие не оставило на них ни царапины. «Судя по твоему спокойному виду, она не в опасности?» Спустя секунду он пришел в себя от таких известий и внимательно посмотрел на меня. «Что потребовали взамен?» Мне надоело стоять, я присел на один из стульев, который стоял близко к столу. «Каменную смолу. Из нее они делают себе эликсиры долголетия». «Что?» Мне стало смешно, видя, как каждое новое мое предложение заставляет его вскакивать. «Да, ваша светлость. Как делают, не знаю. Этого не было в тех летописях, что я читал». Почему-то дальше герцог больше расспрашивал меня не о судьбе своей воспитанницы, словно убедившись по моим словам, что с ней все будет хорошо, а исключительно о магах и об этом эликсире. Да так упорно, что в голову стали закрадываться нехорошие мысли. Так что пришлось откреститься от любых знаний в этом вопросе, оставив его недовольным. «Хорошо, что ты планируешь делать? Ведь не просто так ко мне приехал», – поинтересовался он, когда тема с эликсиром себя исчерпала. «На самом деле я просто заехал вам сообщить о том, что случилось», – признался я. «Хочу встретиться сегодня с Инквизицией и попросить помощи или оружие в борьбе с магами. Ведь должно же у них что-то остаться после последней войны». «Тебя после первого же слова о том, что ты общался с магами, упекут в пыточную». Отмахнулся он от моих слов. «К тому же не забывай, что тебя в нашем королевстве не рады видеть. Одно то, что ты объявился у меня, вызовет волну слухов, не говоря уже о том, что завтра об этом будут знать все в столице». Я планировал сказать им только то, что на меня напали маги и отняли жену, чтобы я работал на них как шпион в королевстве. Это еще хуже. Кому из инквизиции делать до Ники и твоих проблем?» – поинтересовался он, и у меня не нашлось, что ему ответить. Мой первоначальный и сумбурный план – появиться у паладинов и, стращая рассказами о магах, заставить мне помогать, явно требовал доработки. «Что вы предлагаете, ваша светлость?» Я нахмурился и сел ровнее. «Я, конечно, могу отправиться на ее поиски, место обитания магов где-то в Стиксе, на другом континенте, но что я смогу им противопоставить, неизвестно, поэтому даже не взял с собой свое необычное оружие, раз от него нет толку, к тому же его не одобряет Инквизиция. Я сегодня же поеду и встречусь с братом Антонием. Ты пока смой с себя грязь, отдохни». Герцог явно что-то прикидывал в голове, поскольку его мысли были далеки от этой комнаты. «Конечно, в моем доме не столько же удобств, как в твоем гномьем дворце, но постарайся все же не критиковать открыто наш быт». Мои глаза непроизвольно расширились. От его тона веяло таким сарказмом, что не почувствовать и не отреагировать я не мог. «Всего лишь мелкие блага, без которых я легко могу обойтись». Я пожал плечами, показывая, что его колкость меня не задела. «Я же не виноват, что вам всем здесь так удобно оставаться в Средневековье», – про себя подумал я. Валенса поднялся из-за стола. «Тогда отдыхай. До вечера, Максимилиан. Я прикажу, чтобы тебя обеспечили всем необходимым», – сказал он. «Мне нужно закончить встречу и потом заняться твоим делом». «Думаете, лично у меня вообще нет шансов их уговорить?» Я повернулся возле двери, прежде чем ее открыть. «Можем поспорить». Неожиданно он широко улыбнулся мне. От его редкой и такой холодной улыбки мне стало не по себе. «Хорошо, жду результатов встречи, ваша светлость». Мне выделили не одного личного слугу, а целых 5, так что время привести себя в порядок, а также переодеться в более приличную одежду у меня было. Вот только, похоже, моя одежда отстала от местной лет так на 5. Как я был одет, тут никто давно не одевался, так что я снова выглядел белой вороной, даже когда слез с лошади, снял броню, помылся и переоделся в чистое. Пока Валенса был занят, делать мне было совершенно нечего. И сразу в голову начали закрадываться мысли о жене, магах и големах, которых невозможно остановить. И я снова начал терзаться чувством вины. «Так, стоп!» И я встал с кровати и встряхнулся. «Хватит этих мыслей! Всегда есть кто-то сильнее тебя, так что нужно отвлечься, иначе я себя мыслями о собственном бессилии похороню раньше времени». Выйдя из комнаты, я подозвал одного из выделенных мне слуг и попросил провести во двор. Мне захотелось походить по аллеям сада, посмотреть фонтаны и просто отвлечься. Он кивнул и, приглашающе показав рукой, повел за собой. «Господин Виконт, если я понадоблюсь, то буду поблизости». Слуга показал мне рукой на входную дверь, откуда мы вышли, и, поклонившись, оставив меня одного. Правда, когда я повернулся спиной к дому, чтобы решить, куда мне пойти, то выяснилось, что кругом уйма народу. Молодые девушки и парни, сидящие небольшими группами, их слуги, собравшиеся вместе и во что-то азартно играющие, а также в гораздо меньшем количестве, но все же имелись мужчины и женщины моего возраста, которые чаще всего стояли или гуляли парами. Никого из них я не знал, так что решил пройти и сесть в беседку рядом с большим фонтаном. Хорошо еще, что в ней никого не было, так что я мог спокойно сидеть и смотреть, как струи воды вырываются вверх, и затем на ярком солнце разбиваются на радужные брызги. Голова стала проясняться, и в ней стало меньше мыслей о том, что произошло недавно. «Ой, наше место занято!» – внезапно раздался девичий голос рядом со мной. Я перевел взгляд от фонтана на говорившую. Симпатичный подросток лет 15 в сопровождении еще 5 таких же красивых и хорошо одетых девушек без сопровождения парней. «Добрый день, леди!» Я чуть склонил голову в приветствии. «Господин?» Она, видимо, была самая смелая из всех, поэтому обратилась ко мне с явной интонацией в голосе, требующей назвать себя. «Виконт Максимилиан», представился я. «Баронесса Глосс». Она манерно сделала книксон, за ней представились остальные подружки. «Господин Виконт», она лукаво на меня посмотрела, «нам бы хотелось посекретничать с подружками, а то парни постоянно нас преследуют». Я понял намек, нехотя встал и вышел из беседки. «Виконт, вы чудо!» Видимо, копируя кого-то из взрослых, сказала она и сразу же смутилась, а ее подружки зашушукались. Пожав плечами, я отправился по направлению к дому, решив перекусить и поспать. «Максимилиан?» Знакомый голос заставил меня повернуться и в удивлении замереть на месте. Тот, кого я искал сегодня утром, стоял сейчас передо мной, в окружении еще 3 паладинов в золотых сюрко. «Граф?» Я очнулся от удивления и сделал 2 быстрых шага вперед, чтобы пожать протянутую руку. «Сколько лет?» Он удивленно меня рассматривал. «Что тебя привело в столицу?» Я не знал, что ответить, ведь если сейчас расскажу ему все, то как герцог на это посмотрит? Ведь он хотел сам обо всем поведать лично главе Ордена Инквизиции. «Отойдем?» Я покосился на его спутников. Это не совсем тот вопрос, который я могу обсуждать на людях. «Простите, господа», он сразу обратился к своим товарищам. «Я позже вам все объясню. Мы давние приятели с Виконтом». Я извиняюще поклонился паладинам. Они лишь проводили меня внимательными взглядами. «Ты совсем не изменился». Он внимательно разглядывал меня, когда мы уединились в одном из зеленых тупичков сада. «А вы постарели, граф». Я улыбнулся. Он и правда с нашей последней встречи сильно изменился. Чуть пополнел, став не таким плавным в движениях, как его помнил. Да и в шевелюре ясно виделась седина. «Эх, что есть, то есть», – грустно покивал он головой. «Женился, воспитывают дочерей и сына, так что неудивительно». «Дочерей? Сына?» Моя челюсть едва не отвалилась от таких новостей. «Ну да, не одному же тебе иметь жену», – хмыкнул он. «Приезжай ко мне в гости, я тебя познакомлю со своей семьей. Я ведь так и не отблагодарил тебя за подарок. Хотя, когда я в первый раз вскрыл сверток, хотел тебя сначала прибить». Он хмыкнул и похлопал ладонью по своим ножнам. Мне тогда казалось, что это будет хорошей шуткой. И я вспомнил, как делал ему абсолютно черный клинок, причем постарался так, чтобы мой дар сделал его как можно более темным. «Хорошо еще, что на нас тогда напали кочевники», – продолжил он, – «а то у меня было дикое желание вернуться обратно и начистить тебе лицо». «А что, паладин с черным мечом, по-моему, неплохо», – широко улыбнулся я, когда он чуть выдвинул меч за рукоятку и показал черное лезвие. «Ладно, это дело давно минувших дней», – отмахнулся он, задвигая меч обратно. Тем более, что он спасал меня не один раз, так что все привыкли в конце концов. Даже интересовались мастером, который делает такое непревзойденное оружие. «Так что случилось? Почему ты здесь? Если глава узнает, что ты в столице, у тебя будут неприятности». «А вы?» Я искоса посмотрел на него. «Я такой рассеянный стал к старости», – хмыкнул он. «Постоянно все забываю. Бывает, увижу кого, а вечером забуду, что с ним встречался». В общем-то, я приехал за помощью. Решил я рассказать ему правду, видя, что он хорошо ко мне расположен и не вспоминает старых обид. Только обещайте ничего не предпринимать раньше, чем герцог Валенса поговорит с вашим главой. Он обещал мне сегодня с ним встретиться. Настолько все серьезно? Он сразу собрался и стал напоминать мне прежнего себя. Мою беременную жену похитили стальные големы, которых подослали маги. Они же потребовали выкуп за нее в виде ежемесячных платежей. И если я хотел его удивить и ошеломить, то это мне удалось. Граф напоминал мне рыбу, которую сначала выбросили на берег, а затем оглушили веслом. «Именно поэтому я и попросил вас соблюсти тайну», – невесело усмехнулся я. «Ты абсолютно в этом уверен?» Он серьезно на меня посмотрел. «Стальные големы, порталы, визуальное послание от магов. Что еще нужно, чтобы убедить вас в этом?» – пожал я плечами. «Да уж, что-что, а удивлять ты можешь, Максимилиан», – задумался он. «Мы последние 2 года сталкивались с проблемами, которые, кроме как их вмешательством, нельзя было объяснить, но старательно отгоняли от себя эту мысль, что такого просто не может быть. Если же маги вернулись и снова баламутят воду, то многое становится понятным». «Они и в Шамаре, что ли, появились?» Настала моя очередь удивляться. «Не они сами, а вот их эмиссары. Теперь ясно, откуда появились в продаже магические предметы и произошла череда непонятных смертей». «Значит, думаете, что брат Антоний будет заинтересован в помощи мне?» «Даже не знаю, Максимилиан, у главы хорошая память, а последние годы отношения с тобой были далеки от идеальных. Правильно, что хоть священников принял к себе». «Тогда еще раз попрошу вас, граф, не разглашать ничего из того, что я вам рассказал, пока герцог не проведет предварительных переговоров. Если брат Антоний прямо спросит, я расскажу о нашем разговоре», — он покачал головой. «Если нет, то сделаю вид, что впервые слышу». «Мне этого достаточно, граф. Был рад с вами снова повидаться». «Взаимно. Не хочешь, чтобы я представил тебя своим друзьям?» — поинтересовался он, кивнув за спину. «Пожалуй, сейчас не время для этого. Нужно сначала дождаться результатов переговоров». «Согласен. Тогда до встречи». Мы вежливо раскланялись друг с другом и разошлись. Он вернулся к своим сопровождающим, а я в дом. «Господин Виконт! Господин Виконт!» Моего плеча осторожно касались, поэтому я проснулся, открыл глаза и непонимающе посмотрел на служанку. «Его светлость просит вас прийти к нему», — быстро протараторила она, увидев, что разбудила меня. «Веди». Я потер ладонями лицо, чтобы прийти в себя, и, встав, попросил полить воды мне на руки, чтобы сполоснуться и взбодриться. Не хотелось идти совсем заспанным. Холодная вода привела меня в чувство, так что, протерев лицо жестким полотенцем, я полностью проснулся и заспешил вслед за служанкой, которая словно специально для меня покачивала бедрами при ходьбе. Судя по зажженным везде свечам, а также полной темноте за окнами, время было очень позднее. «Господин Виконт, прошу вас, хозяин ждет». Передо мной открыли дверь знакомого кабинета. «Добрый вечер, ваша светлость», — поприветствовал я герцога, который сидел в одежде для поездок. Видимо, даже не успел переодеться после посещения инквизиции. «Садись, Максимилиан. Он указал рукой на стул рядом со своим столом и задумчиво продолжил. «Есть хорошие новости и плохие, и я даже не уверен, что хорошие ими являются. Как прошла встреча с братом Антонием?» Я был удивлен его словами, но решил задавать вопросы издалека. «В целом весьма конструктивно», – закивал он своим мыслям. «Что касается тебя, я договорился, что пока ты находишься в столице, за тебя отвечаю я, и репрессий от ордена в твоем отношении не будет». «Но?» По его тону я понял, что есть, как всегда, «но». «Ты никуда не суешься и никого не посещаешь. Максимум, куда ты можешь приехать из своего дома, это ко мне». «Я все равно приехал сюда не для развлечений», – я пожал плечами. «А что насчет главного? Что он сказал?» «С этим сложнее», – герцог нахмурился. «Во-первых, и это странно, он внимательно выслушал меня о произошедших событиях и стал расспрашивать все вплоть до мелочей. Я думал, мне не поверят или отнесутся к моим словам недостаточно серьезно. Но все прошло по-другому. Такое впечатление, что они и сами сталкивались с магами. Ничем другим я такой его пристальный интерес не могу объяснить». «Граф был прав», – подметил я, не став выдавать герцогу имеющуюся у меня информацию, полученную в разговоре с паладином. «Похоже, маги снова стали активнее вмешиваться в жизнь людей». «Во-вторых, он без долгих уговоров согласился помочь тебе, но поставил несколько условий», – продолжал собеседник, не замечая моей задумчивости. «Причем, если не примешь любое из них, то сделки не будет». «Это какие же?» – хмуро спросил я, представляя, что инквизитор там себе напридумал. «Ты предоставишь им образцы этой каменной смолы, которую требуют у тебя маги, а также будешь полностью подчиняться всем приказам графа Стольского, который будет назначен твоим куратором». «Не вижу проблем». Я удивился таким простым требованием, думая, что потребует что-то запредельное и готовясь торговаться. «Ты не совсем понял. Они не собираются собирать экспедицию или идти с тобой на поиски Ники. Они сначала хотят проверить твою лояльность в вере и церкви, чтобы решить, помогать ли тебе или нет». «И сколько эта проверка будет длиться?» Настроение опять резко пошло вниз. «Столько, сколько им потребуется», – прибил меня Валенца. «Это их условия, и они не обсуждаются». «Странно. Если они будут меня год испытывать, я что, должен все это время терпеть, что ли?» «Мне такой расклад не очень нравился. Без четко обозначенных временных рамок я мог застрять надолго в городе и у инквизиции». «Ты можешь принять их или отказаться, но я могу тебе дать совет, основанный на личных наблюдениях». «Конечно, ваша светлость. Я полностью доверяю вашему мнению», – поспешил согласиться я. «Еще бы я не хотел совета от человека, чья жизнь – это одни сплошные интриги и заговоры». Брату Антонию было вообще неинтересно начало нашего разговора. Ему не нужен ни ты, ни твоя жена, но… Герцог громко хмыкнул. Но как только речь зашла про эликсиры долголетия, его словно подменили. Начался торг, он стал предлагать варианты, да и требования получения образцов смолы тоже не просто так. «А сколько ему сейчас?» «Около 50. Еще чуть-чуть и будет дряхлым стариком», – оскалился Валенсом. «Так что едва я уловил перемену его настроения, как переговоры пошли в нужном нам с тобой русле». «Получается, я должен искать магов не для того, чтобы спасти жену, а чтобы найти ему эликсир?» «Ты всегда был умным парнем, Максимилиан». Он косо на меня посмотрел. «Так что и в этот раз приоритеты расставил правильно. Если глава инквизиторов только заподозрит, что ты не предоставишь ему этот эликсир, то ты для него становишься полностью бесполезен. Как, впрочем, и если они сами смогут изобрести его на основе предоставленных тобой образцов». «Это вряд ли», – заверил я его. «Я проводил опыты над ней, но так и не смог придумать, как ее переработать в нужное качество». «Ну и Максимилиан», – герцог внимательно посмотрел на меня. «Надеюсь, в своих поисках ты не забудешь, что я тоже не молод». «Ваша светлость, да если я найду только один такой бутылек, то точно отдам его вам, а не этому пердуну». Валенса посмотрел на меня с заметным облегчением и заметил. «Отлично, Максимилиан, тогда отдыхай. Завтра за тобой прибудет граф, и ты начнешь службу». Я что, паладином стану?» Не понял я его последних слов. «Не совсем, скорее как их доверенное лицо». Он снова хмыкнул. «Но ты всегда можешь уйти. Главное, помни, что стоит на кону». «Как я могу это забыть, когда ее крики снятся мне каждую ночь?» — тяжело ответил я. «Спасибо, ваша светлость. Вы в который раз помогаете мне». «Я просто уверен в твоем благоразумии, Максимилиан», — спокойно ответил он, вставая из-за стола. «Ты всегда четко расставляешь приоритеты и можешь поступиться своей гордостью во благо дела. Я не говорю уж про то, что мы семья». «Да уж, первое для него по-любому важнее», — понял я его скрытый намек. «Какой бы роднёй мы ни были, дело для него всегда на первом месте». «Он приедет сюда или к моему дому?» — задал я последний вопрос. «Сюда. Я решил не выгонять тебя на ночь глядя, но после службы и последующие дни жить будешь у себя. К тому же они обещали присмотреть за тобой сами». «Обложили со всех сторон». «Максимилиан, ты пришел к ним за помощью, а не они к тебе». «Что верно, то верно», — покачал головой я и решил, что пора прощаться. Сказано было все, что нужно. «Спокойной ночи, ваша светлость. Спасибо еще раз за гостеприимство». «Надеюсь, утром ты составишь нам компанию за завтраком». Он наклонил голову. «Если граф приедет не раньше, то, конечно, ваша светлость», — заверил и я его. Позавтракать мне не удалось. Точнее, не получилось нормально за столом в окружении семьи герцога, так как граф приехал так рано, что слуги собрали мне снять с собой в дорожный мешок, и я, идя за лошадью паладина, перекусывал на ходу, доставая из него сыр, колбасу и еще теплые лепешки, быстро насыщаясь. И я перекусил и только сейчас заметил, что как граф, так и его отряд численностью в 5 человек, все одеты по походному и имеют седельные сумки. «Граф, мы куда-то едем?» «Да». Он потянул за поводья и поравнялся со мной, когда его лошадь сбавила ход. «Меня с утра разбудил посыльный и передал приказ главы ордена». «Если за мной вы приехали так рано, во сколько же разбудили вас?» — удивился я. Он философски пожал плечами. «Мы на службе, так что ничего странного. К тому же я сам собирался посетить эту деревню, так что вышло просто на неделю раньше». «Хотя бы расскажите, куда и зачем мы едем?» — поинтересовался я. «Разоблачать ведьму», — будничным тоном ответил он. «Поступило 10 жалоб из одной из деревень Виконта Глосс на падеж скота, побитие градом урожая». «А естественные причины не рассматриваются?» — хмыкнул я, вспоминая свой мир и ту травлю, которую устраивала инквизиция красивым молодым девушкам и женщинам, причем чаще всего по надуманным поводам. «Максимилиан, ты никогда не встречался с ведьмами». Судя по утвердительной интонации, это был вовсе не вопрос. «А они существуют?» Я был полон скепсиса. За все время своего нахождения в этом мире я не то что с ведьмами, я вообще не встречал магически одаренных людей, ну, кроме магов, конечно. Так что слышать заявление паладинов по совместительству и инквизиторов о том, что они, дескать, чистят мир от ведьм, было смешно. «Ты в единого веришь?» – задал он вопрос, да так неожиданно, что я замешкался. Я сделал знак единого перед собой. «Это ничего не значит», – нахмурился он. «Ты веришь в него или нет?» «Верю, конечно». На такие вопросы, да еще и в присутствии инквизиции, всегда должен быть только один ответ. «Ты думаешь, это все шутки?» – тяжело вздохнул он, непонятно почему, сделав совершенно иные выводы из моих слов. «Ну что же, тем лучше для дела». Граф тронул поводья и догнал своих товарищей. Я остался в одиноком недоумении, а судя по тому, что ко мне стали вскоре оборачиваться его спутники, наш разговор он им передал. Сердце кольнуло. «Что-то ты распустил себя, Макс. Нужно быть очень осторожным, да еще и в присутствии служителей веры», – укорил я себя. «Если они начнут молиться, тебе тоже нужно будет это делать, как и все прочие действия». Мы вскоре выехали из города и неторопливо поехали по северной дороге, причем, к моему удивлению, голоса графа совершенно не было слышно. Куда делся тот балагур и весельчак, у которого не закрывался все время рот? Я его совершенно не узнавал. Молчаливый, суровый, да к тому же истинно верующий, судя по его речам. У меня в голове все перепуталось. Ну не похож он был по поведению на человека, с которым мы посетили столько борделей и таверн в свое время. Я недоумевал, но старался копировать их поведение, чтобы моя чужеродность не бросалась им в глаза. Я привык к свободным нравам, а у них существовала жесткая иерархия, да такая, что со мной вообще, кроме графа, никто не заговаривал. Паладины изредка переговаривались между собой, не обращая на меня никакого внимания, даже на привале, когда я хотел поделиться своей едой с ними, меня коротко поблагодарил граф, он же и ел со мной рядом. Остальные даже не притронулись к предложенной еде. Они достали свои очень скромные запасы из сыра, хлеба и вина, этим и пообедали. Когда они после еды сели молиться, я также сделал вид, что занят общением с Богом. Правда, когда молитва закончилась, ко мне подошел граф и попросил не делать того, что мне не хочется, потому что я мешаю им. Этим меня он снова удивил, но я, не поняв, продолжал повторять за паладинами, правда, чуть короче. Благодарил единого за еду и просиживал в молитвах не больше 5 минут. «У тебя новое копье?» Вечером, когда мы остановились на ночлег, я расчехлил свое оружие и стал тренироваться, чтобы растянуть связки и размяться. За моими движениями пристально смотрели все, и когда я закончил свой виртуальный бой, ко мне подошел старший паладин. «Да», – не стал скрывать я, – «я помню, как вы смотрели на мое прошлое оружие, так что решил не брать его с собой». «Молодец», – граф похвалил меня, не сводя глаз с матового серебристого металлического древка, а также черного 4-гранного навершия с плечами-стопорами. «Можно?» Неожиданно он протянул руку. «Как ты так легко с ним обращаешься, если оно целиком из металла?» Я нехотя протянул ему оружие, он приготовился принять тяжесть, но когда ощутил вес, его брови взлетели вверх. Он пораженно сделал пару выпадов, мельницу, показывая, что знаком с этим видом оружия, и вернул мне его назад. Что это за металл? Из чего сделана древко? Титан? Я был уверен, что название ничего ему не даст, поэтому ответил правду. Титан с молибденово-силикатными примесями, все согласно ГОСТам. Он пораженно смотрел на копье и покачал головой. Твои бы знания здорово пригодились нашему ордену, Максимилиан. Ты первый человек, чьи творения ставят меня в ступор. После твоего прошлого оружия, а точнее слухов, которые про него ходят, я думал, что меня уже ничем не удивить. Но гляди же. Граф, все, что я сейчас хочу, все, что заставляет меня действовать, это тревога за жену. Я угрюмо посмотрел на него. Так что если она будет в безопасности, то, возможно, что-то и покажу вам, но не ранее. Максимилиан. Он подошел ко мне вплотную и заговорил тихо, чтобы не слышали его товарищи. Ты сейчас не веришь нам, не веришь в Бога, не веришь никому и ничему. Твои пустые и бездушные молитвы, обращенные к Нему, для нашего отряда кощунство и кинжал в сердце. Но все терпят и не делают тебе замечаний, хотя у некоторых моих товарищей нервы отнюдь не железные, да и не привыкли они видеть такое откровенное попустительство верой. Так что давай ты не будешь тыкать в свои проблемы каждый раз, когда я тебя о чем-то прошу или спрашиваю. У меня отнялась речь, а под его взглядом я еще больше смутился. Я не привык его видеть таким. «Вы чувствуете, что я лишь делаю вид, что молюсь?» С вызовом посмотрел я на него, крепче сжимая копье в руках, готовясь впустить его в дело. «Да, поэтому и просил тебя не делать того, что тебе не нравится. Так ты хотя бы не оскорбляешь всех нас своим поведением». «Хорошо. Я не стал извиняться и решил вести себя так, словно и не еду рядом с паладинами. Учту вашу просьбу». Он лишь кивнул и отошел от меня. Весь путь до места я больше не делал вид, что молюсь или отдаю уважение их Богу. Также покупал еду и ел в одиночестве, поскольку граф лишь изредка подходил ко мне и заговаривал. Остальные же вели себя, как и я, делая вид, что рядом никого нет.